Глава 11. «Ну, Пинь рассказала, как тебе вырастить крылья?» Едва Йонатан оторвался от дерева, на него тут же налетели феечки, причем за время аудиенции их стало значительно больше. «Нет. Она только сказала, что мой отец — ваш старший брат. Это кто?» Малышки озадаченно переглянулись, зашептались, захихикали и умчались прочь, прощебетав на прощание. «Старший брат — это старший брат». «Все сразу так прояснилось», — с ехидством проворчал себе под нос парень. «Еще не знаю точно где, не знаю точно кого». «Эй, ты куда это один таскался?» Одним из вышедших из дома эльфов оказался тот самый охранник, с которым у Йона произошло недопонимание, закончившееся телесным наказанием. И, судя по блеску в глазах, сейчас эльф рассчитывал отомстить наглому наложнику. «Вокруг дома гулял?» — Йонатан ухмыльнулся. «Нам же только в лес и на речку одним нельзя, а поблизости можно». Абби, он не нарушал границы, попытался успокоить охранника его приятель. «Он шел от тропы к реке, так что мог и нарушать», — упрямо процедил эльф. Но предъявить ему пока было нечего. Поэтому он сначала указал двумя выпрямленными пальцами на свои глаза, потом на настырного наложника, намекая, что следит за ним в оба глаза. И он на это лишь пожал плечами и юркнул в дом, чтобы успеть на завтрак. «Госпожа присылала Клайда за кем-нибудь», тряхнув красной косой, проинформировал парня Петрос. «И кому повезло?» Йонатан постарался не ёжиться под пристальными взглядами оставшихся наложников. От него явно ожидали разочарования или недовольства. Конечно, легкое расстройство присутствовало, тем более разговор с дриадой оказался малоинформативен. «Второму новенькому, черноглазому, как там его? Нолан?» Петрос снова тряхнул косой, в упор глядя на Йона. Но тот уже успел расслабиться, успокоиться и решить, что все к лучшему. Госпожа от него отдохнет, прочувствует разницу, а он поест спокойно и тоже отдышится после вчерашнего. Не то чтобы он не выдержал еще один такой же день без перерыва, но раз уж перерыв появился, почему бы им не насладиться? «Как здесь принято развлекаться?» Опустошив свой поднос с едой, Йонатан посмотрел на Регана. В первый вечер ему показалось, что удастся наладить контакт с Петросом, но что-то пока перехотелось. Зато бесстыжий рыжик с хищной ухмылкой неожиданно оказался очень дружелюбным. «Олаф торчит в библиотеке». Реган кивнул на красивого, как эльф парня, с ярко-зелеными глазищами. «Вроде бы кто-то упоминал, что его тоже привечают феи». Петрос танцует, музицирует, и единственный из нас похож на нормального наложника, потому что его с детства к этому готовили. Красноволосый красавчик снисходительно ухмыльнулся. Сиган бродит по округе и кшается с лесными человечками. Реган махнул рукой в сторону радостно заулыбавшегося курносого простачка. Магнус, как только находит компанию, сбегает на реку. Местный шутник с вызовом зыркнул на Йона из-под своих каштановых кудрей. Антипатия, возникшая между ними с первых часов знакомства, испаряться не собиралась. Однако в целом отношения между парнями в гареме были приятельскими. Вот если бы оплачивали только ночи, проведенные с госпожой, все было бы иначе. А пока единственным заинтересованным в постоянном внимании госпожи был Йонатан. По крайней мере, ему так показалось. При этом к сегодняшнему везунчику он совершенно не ревновал. Точнее, если уж честно, почти не ревновал. Но раз у него появился свободный день, нужно и изучить тут все как следует. Может быть, цель, ради которой он нырнул в этот омут, находится прямо здесь? Если удастся быстро выполнить просьбу матери, то потом можно будет спокойно наслаждаться гаремной жизнью. Не то чтобы ему все в ней нравилось, однако было во всем этом нечто возбуждающее. «Я бы по дому погулял, а потом везде, где можно». И он состроил умилительно просящие глазки, развеселив всех парней. «Эй, «Ты госпоже такие моськи строй, а не нам», — подколол его Риган, хлопнув по плечу. «Ну пошли, я тебе покажу, где тут что». Вчера дом был изучен Йонатаном очень поверхностно, просто чтобы ориентироваться и не заблудиться в коридорах. Сегодня ему рассказали о предназначении почти всех встреченных на пути комнат. Например, у эльфов считалось хорошим тоном иметь в доме отдельные покои для самых близких родственников. Мало ли, заболтались допоздна. Или праздник затянулся на двое суток. А у госпожи тоже есть комнаты в доме матери. В красновато-карих глазах Ригана опять сверкнуло подозрение. Но взгляд Йона выражал лишь заинтересованность. Да, госпожа Орния иногда может загоститься у родителей. Тут Риган решил сработать на опережение, выдав ответ на еще не заданный вопрос. И тогда приехавший с ней наложник остается на ночь в ее комнатах. Ну или ему выделяют коврик в чужом гареме. Оба парня, понимающе переглянулись. Перспектива остаться на ночь в чужом гареме ни одного из них не привлекала. Зато Йонатан весь ушел в размышления о том, как бы уговорить госпожу переночевать у матери, причем с ним в качестве сопровождающего наложника. Понятно, что выпытывать у Ригана даты ближайших семейных праздников было уже опасно, значит, придется вытрясти эти даты из кого-то другого, например, из зеленоглазого красавчика, постоянно торчащего в библиотеке, Олафа. «Эй, пошли искупнемся перед обедом». Появление Магнуса было достаточно внезапным. Он как будто специально сидел в засаде, поджидая парней, чтобы выскочить на них из-за угла. «Пошли». Риган сначала вздрогнул от неожиданности, но потом оживился и подмигнул напрягшемуся Йону. «Давай с нами, аппетитно гуляем». «Я и так на него не жалуюсь», — недовольно буркнул тот. Искупаться ему на самом деле хотелось, вот только компания не очень нравилась. С другой стороны, Олаф от него никуда не денется, а вот если разболтать Магнуса, можно будет узнать что-нибудь полезное. Хотя что он может знать? «Конечно, такие тощие, как ты, всегда самые прожорливые». Судя по презрительной ухмылке, вредный рыжий предпочел бы пойти на реку с одним Риганом и надеялся, что новенький сейчас обидится и свалит в туман. И именно поэтому Йонатан решил идти. У врага день сам по себе плохим не станет. Ему надо помочь.